своем нынешнем виде Палата общин столь же приспособлена к двухпартийной системе, как футбольное поле для двух команд. Их основные составы – непосредственные участники матча, сидят друг перед другом на передних скамьях, тогда как всем остальным приходится довольствоваться участью запасных игроков, тщетно дожидающихся возможности ударить по мячу. От новичка в парламентской фракции меньше всего ждут ораторского блеска, оригинальных законодательных инициатив. Даже само его участие в заседаниях палаты мало кого волнует. От рядового депутата, или, как тут говорят, заднескамеечника, прежде всего требуется лишь одно – он должен слушать кнута. Это выражение, заимствованное из конного спорта, прочно вошло в обиход праматери парламентов. Как ни парадоксально, эталон западной демократии функционирует на основе военной дисциплины. Главный кнут правительства, главный кнут оппозиции – это не газетные эпитеты, не жаргонные словечки, а общепринятые наименования должностных лиц, парламентских организаторов каждой из партийных фракций. Их обязанность вполне соответствует их названию – в нужный момент прогнать свою паству через нужную дверь. В британском парламенте голосуют не руками, а ногами. При каждом разделении палаты, как называют подсчет голосов, депутаты, голосующие «за», выходят в западные двери, а голосующие против – в восточные. Причем на всю эту процедуру отпускается несколько минут с момента включения сигнального звонка. Свыше 100 таких звонков установлено в различных помещениях Вестминстерского дворца и еще несколько десятков в расположенных поблизости министерствах и ведомствах, клубах и ресторанах, на частных квартирах видных политических деятелей. Заседания Палаты общин по традиции начинаются во второй половине дня. Так что, заслышав сигнал около 10 вечера, когда обычно голосуются важные резолюции, депутаты должны, сломя голову, мчаться в палату, нередко из дома или из гостей. Обладатели старого школьного галстука, каких полным-полно в Вестминстере, любят ворчать, что дворец этот такая же бурса, как Итон или Винчестер. Вся жизнь заднескамеечника проходит по звонку и под кнутом. Причем главный парламентский организатор олицетворяет собой не только кнут, но и пряник. Именно он является советником премьер-министра по правительственным назначениям и награждениям. Главный кнут имеет официальную резиденцию на Даунинг-стрит 12 через дом от премьер-министра и встречается с ним с глазу на глаз чаще, чем кто-либо другой. Формально говоря, парламентская процедура игнорирует партийную принадлежность. К любому депутату положено адресоваться лишь как к достопочтенному члену от округа такого-то. Лет 100 назад подобное обращение имело смысл, ибо значительная часть законопроектов вносилась отдельными членами парламента. Ныне же инициатива в большинстве случаев исходит от правительства. Принятие частного законопроекта стало большой редкостью. Завладев большинством мест в Палате общин и дав тем самым лидеру своей партии возможность сформировать правительство, рядовые парламентарии должны смириться с тем, что их главная миссия окончена и что впредь им остается лишь утверждать решения, принятые за пределами палаты. То есть послушно превращать правительственные билли в законы. Теоретически депутаты считаются такими же полновластными хозяевами парламента, как и акционеры хозяевами своей компании. На практике же они, как и владельцы акций, узнают суть дела лишь когда их ставят перед свершившимся фактом. Для члена палаты общин есть одна лишь возможность получить реальную власть – стать обладателем министерского портфеля. А непременное условие такого назначения всем известно – депутат должен слушаться кнута. Существует целая система приемов, предназначенных блокировать попытки заднескамеечников выступать против шагов правительства, которые им не нравятся. Одна из радикальных мер – объявить высказанное выражение важным вопросом, требующим голосования доверия правительству. Это чревато роспуском парламента, досрочными выборами, то есть ставит под вопрос не только пребывание данной партии у власти, но и парламентский мандат депутата-бунтаря, которого окружная партия-организация может в другой раз даже не выдвинуть в кандидаты. Вот почему единственная отдушина для заднескамеечников, когда он может забыть о звонках и кнутах, когда он может как-то проявить себя, это час запросов. Ежедневно, кроме пятницы, с половины третьего до половины четвертого члены правительства, а по вторникам и четвергам и сам премьер-министр, обязаны отвечать на подданные заранее письменные запросы депутатов. Известно ли достопочтенному члену такому-то, что не сделает ли он заявление по данному вопросу? «Да», – невозмутимо отвечает министр, читая по бумажке текст, искусно составленный его чиновниками. Затронутый вопрос ему, разумеется, известен. Правительство постоянно держит его в поле зрения. Необходимые меры принимаются, об их результатах палата будет проинформирована. Депутат усаживается на место с чувством выполненного долга, а точнее говоря, с надеждой, что несколько газетных строк о его запросе и ответе министра будут замечены в его избирательном округе. На большее он редко не претендует. В наши дни вестминстерская политическая кухня немыслима без средств массовой информации. Однако праматерь парламентов пришла к этому через цепь мучительных и отнюдь не всегда последовательных компромиссов. Вплоть до 1738 года писать о ходе дебатов в газетах считалось грубейшим посягательством на привилегии парламента. Потом, скрипя сердцем, согласились открыть Вестминстерский дворец для репортеров. Однако вплоть до наших дней на галерею прессы не допускают фотографов. Целые поколения художников до ныне иллюстрируют газетные парламентские отчеты рисунками ораторов. На моих глазах в 70-х годах дебаты в Вестминстере впервые в истории начали транслировать по радио. Что же касается телевидения, то его пока держат за порогом палаты общин, а для палаты лордов делают исключение лишь раз в год, в день торжественного открытия парламентской сессии и тронной речи королевы. Этот запрет, впрочем, весьма относителен, ибо, выйдя из палаты, любой оратор может тут же пересказать суть своего выступления перед телекамерами, как это делает канцлер казначейства после своей бюджетной речи. Каждый день, который начинается в половине третьего с часа запросов, в палате общин произносится около 40 тысяч слов. Это, как острят на Флит-стрит, целых две многоактные пьесы. Лишь малая толика вестминстерского красноречия попадает в эфир и прессу. Большая часть стенограмм остается лишь на страницах Гансарда, парламентского бюллетеня, экземпляры которого брошюруются и складываются в хранилище башни Виктории. Маститые лондонские политики любят говорить о палате общин как о живом существе. Палата не любит, чтобы ее держали в неведении. Палата не потерпит подобного безразличия. В действительности же праматерь парламентов терпит многое. И прежде всего упадок своего влияния. Она по-прежнему остается центром политической жизни, но в значительной мере утратила былую роль в осуществлении политической власти. Показательный симптом – состав посетителей в центральном лобби. Для большинства из них Вестминстерский дворец – такая же туристская достопримечательность, как, скажем, Тауэр. Подлинное лоббирование по важным вопросам, вроде налоговых уступок, торговых субсидий или размещения государственных заказов, давно перекочевало из Вестминстера на Уайтхолл. Деловой мир предпочитает иметь дело не с политиками, а с чиновниками, которые определяют содержание правительственных билей еще задолго до того, как они появляются в парламенте. Парламентская процедура призвана создать впечатление, будто все важные вопросы решаются именно под сводами Вестминстерского дворца, по инициативе членов парламента и в результате гласных дебатов. На практике же суверенитет парламента теряется в запутанных коридорах власти, которые его окружают. Палата общин служит лишь авансценой для спектакля, который режиссирует из-за кулис. Палата общин подобна паровой машине, которая выпускает пар, шипит и свистит, но втайне приводится в движение электричеством. Энтони Сэмпсон, Англия. Новая анатомия Британии. 1971 год. Почтительно или смиренно поднимается посетитель на парламентскую галерею для публики. И что же он видит? Несколько полууснувших депутатов, пытающихся внимать речи полубодрствующего оратора, который время от времени замолкает, дабы люди в бриджах, кружевных оборках и париках могли совершать некий непостижимый ритуал, внося и вынося символические жезлы и побрякушки. Парламент относится к числу тех английских установлений, вроде королевского смотра с выносом знамен, смены дворцового караула или ежегодной процессии лорда-мэра, которые сохранили форму в церемониях, традициях и ритуалах, хотя уже давно почти целиком утратили свое содержание. 9/10 того, что происходит в Вестминстере, это хорошо отрепетированный спектакль. Большинство речей произносится там не с намерением повлиять на чьи-то мнения или действия, а с целью довести до сведения избирателей через местную печать, что если их депутат и не всемогущ, то, по крайней мере, еще жив. Даже хваленый час запросов представляет собой бокс теней, правила которого тщательно продуманы так, чтобы никто в поединке не пострадал. Это пантомима, во время которой депутат бьет министра бычьим пузырем на палке, а министр в ответ шлепает депутата связкой сосисок. Члены палаты разминают мускулы во время часа запросов, но стоит звонку возвестить о голосовании, как им приходится забыть приятное ощущение силы, порожденное этим упражнением, и, вытерев со лба воображаемый пот, дружно маршировать за своим лидером в соответствующую дверь. Им приходится выбирать не между разумным и глупым решением, не между хорошим и плохим законом. Выбирать они могут только между своей и чужой партией. Все вышесказанное отнюдь не означает, что парламент не служит никакой цели. Просто цель эта – не служение народу, о служении его правителям. Дэвид Фрост и Энтони Джей. Англия. «Англия с любовью». 1967 год. Коридоры власти. Британскую двухпартийную систему часто сравнивают с маятником. Когда этот маятник совершает свое очередное качание – то есть когда оппозиция Ее Величества одерживает победу над правительством Ее Величества, смена власти в Лондоне напоминает по своей стремительности государственный переворот. Правда, вместо танков к министерским особнякам на рассвете стягиваются багажные автофургоны. Результаты парламентских выборов, которые по традиции происходят в четверг, становятся известными утром в пятницу. В тот же самый день премьер-министр извещает королеву об отставке правительства. Лидер, победивший партии, приглашается в Букингемский дворец и после ритуала целования рук переселяется на Даунинг-стрит 10, откуда грузчики еще выносят ящики со скарбом его предшественника. Тот факт, что большинство членов кабинета селятся в правительственных особняках, делает смену власти особенно драматичной. Министр разом теряет не только пост, но и кров. Сосед премьера, канцлер казначейства, живущий на Даунинг-стрит 11, имеет дом с одной единственной дверью. Так что любители драматических сцен могут наблюдать с тротуара напротив, как через эту дверь происходит выселение прежнего обитателя и вселение нового. Смена президента в Белом доме знаменует начало великого переселения в коридорах власти Вашингтона, которое затрагивает многие тысячи людей и тянется 2 месяца с ноябрьских выборов до январского вступления в должность. Поражение правящей партии в Британии означает массовое переселение лишь в Вестминстере. 2 главные фракции в Палате общин меняются местами, словно танцоры во время кадрили. Что же касается Уайтхолла, то новые таблички появляются лишь на немногих дверях. Весь аппарат каждого из министерств, вплоть до его руководящего ядра, во главе с постоянным секретарем, остается на своих местах. Когда в разгар Потсдамской конференции 1945 года лейбористы одержали победу над консерваторами, и на смену Черчиллю в Потсдам прибыл Эттли, новый премьер не заменил в британской делегации ни единого человека, что, по его мнению, вызвало большое удивление наших американских союзников. Если двухпартийную систему в Лондоне любят сравнивать с маятником, то гражданской службе или чиновничеству принято отводить роль махового колеса, предназначенного сглаживать момент перехода власти из одних рук в другие. В следующий же понедельник после выборов новый министр уже подписывает бумаги, подготовленные тем же штатом сотрудников, что служили прежнему. Он наследует все, кроме одного. В отличие от постоянного секретаря, новый министр не имеет доступа к документам своего предшественника. Секреты предыдущего правительства не должны становиться достоянием соперничающей партии. Существующее на сей счет джентльменское соглашение – имеет важные последствия. Чиновники знают больше, чем их сменяющиеся шефы политики, и это накладывает свой отпечаток на их взаимоотношения. Избрание в Палату общин дает политику не только мандат Вестминстер, но и шанс на путевку в Уайтхолл. В отличие от законодательных органов ряда других стран Запада, британский парламент, подобно японскому, имеет монополию на правительственные посты. Их обладателями становится около 100 человек, то есть примерно четверть депутатов победившей партии. Остальные 3/4 остаются заднескамеечниками и слушаются кнута в надежде когда-нибудь получить министерский портфель. Лидер правящей партии поселяется в старинном особняке на Даунинг-стрит 10. Табличка на его двери гласит «Первый лорд казначейства». Именно таков официальный титул главы британского правительства, по которому ему выписывается жалование. Дважды в неделю здесь собираются члены кабинета. Они обсуждают повестку дня за длинным овальным столом, адресуясь лишь к премьер-министру и именуя друг друга только по должности. Я не разделяю мнение министра внутренних дел. Что думает по поводу внесенного предложения министр транспорта? Эта безличная форма обращения должна напоминать участникам дискуссии, что хотя премьер-министр формально считается лишь первым среди равных, именно он назначил присутствующих на занимаемые посты, и он же вправе в любое время сместить каждого из них. Помимо раздачи министерских портфелей, лидер правящей партии держит в своих руках и другие важные рычаги политического влияния. В частности, награды и почести. Он представляет к присвоению почетных званий, титулов, включая возведение в пэры. Если роль палаты общин в политической жизни Британии на протяжении последнего столетия неуклонно шла на убыль, власть премьер-министра, наоборот, росла, став во многих отношениях президентской. До середины XIX века государственная служба была безраздельной вотчиной земельной аристократии. Подбор чиновников целиком основывался на принципе личного покровительства. Члены парламента и кабинета заполняли вакантные должности своими протеже, чаще всего младшими сыновьями знатных лиц, которых требовалось вознаградить или задобрить. Уайтхолл находился таким образом в политической зависимости от Вестминстера. Карьера чиновников, их шансы на продвижение по службе в немалой степени предопределялись составом палаты общин. Смена партии у власти сопровождалась сменой верхушки государственного аппарата. В своем нынешнем виде гражданская служба существует со времен реформы 1870 года, когда правительство Гладстона заменило практику личных рекомендаций системой конкурсных экзаменов. Одни британские историки превозносят этот шаг как торжество либерализма над консерватизмом. Другие рассматривают его как составную часть исторического компромисса между земельной аристократией и промышленной буржуазией. Вторая точка зрения содержит бесспорно большую долю истины, хотя и не исчерпывает ее. Главная цель реформы гражданской службы состояла в том, чтобы сделать государственный аппарат независимым от сменяющихся у власти политических партий, вывести его под влияние парламентского большинства. Принципы реформы были сформулированы в докладе Нордкота Тревельяна, авторы которого, по их собственным словам, были потрясены громовыми раскатами революции 1848 года, доносившимися до британских островов из-за Ла-Манша. Развитие капиталистических отношений и политические амбиции промышленной буржуазии, с одной стороны, выход пролетариата на политическую арену и рост требований всеобщего избирательного права, с другой, вот что побудило титулованную знать стать аристократией с открытой дверью, пожертвовать своей былой монополией в Вестминстере и Уайтхолле. Однако, сделав уступку времени, земельная аристократия позаботилась о том, чтобы бразды правления оставались в руках людей с угодным ей мировоззрением. Рекомендации доклада Нордкота Тревельяна не случайно совпали с распространением публичных школ, когда эти фабрики джентльменов стали формой приобщения детей промышленников и банкиров к традициям и образу жизни земельной аристократии. Став союзниками, недавние соперники оказались перед вопросом: раз уж пришлось дать черни избирательное право, как застраховаться на случай, если она вдруг завладеет парламентом? По предложению Чарльза Тревельяна, который 14 лет служил в Индии, в основу реформы гражданской службы был положен опыт колониальной администрации. Чтобы искоренить взяточничество и семейственность, процветавшие во времена Ост-Индийской компании, и обеспечить условия для выгодного помещения английских капиталов, для колониальных чиновников была введена система конкурсных экзаменов, разделенных для руководящего состава, для англичан, и технических работников, индийских клерков. С точки зрения имперских интересов такая система вполне себя оправдала. Реформа 1870 года подобным же образом разделила гражданскую службу надвое, возвела барьер между руководителями и исполнителями. Чтобы попасть в административный класс, открывающий доступ на руководящие посты, стало необходимым сдавать экзамены по классическим дисциплинам в том объеме, как они изучаются в публичных школах и университетах Оксфорда и Кембриджа. Ясно, что такой образовательный ценз, нечто вроде экзаменов 11+, для взрослых, был задуман как социальный фильтр. Доклад Нордкота Тревельяна являет собой примечательный пример того, как британский господствующий класс использовал опыт, приобретенный в колониях, для усиления государственного механизма в метрополии. Тенденция эта проявляется и по сей день. Опыт карательных операций в Кении, Малайе, Омане, на Кипре был перенесен в Северную Ирландию, которая, в свою очередь, стала опытным полем для разработки новой технологии репрессий, предназначенных для самой Британии, о чем подробнее пойдет речь ниже. Примечательно также, что опыт реформы 1870 года, создание государственного аппарата, не зависящего от волеизъявления избирателей, но тесно связанного с господствующим классом, оказался столь ценным для Лондона, что данную идею постарались внедрить в конституции почти всех бывших британских колоний. Как только местное население добивалось права избирать свой собственный законодательный орган, контроль над гражданской службой тут же ограждался от влияния парламента и возлагался на губернатора. Выведя Уайтхолл из-под зависимости от Вестминстера, британские правящие круги продемонстрировали свое умение всякий раз застраховываться от последствий тех уступок, которые они порой вынуждены делать народным массам, чтобы удержаться в седле. Внешне власть отдана в руки избирателей. Парламент формируется на основе всеобщего избирательного права. Правительство формируется из членов палаты общин, лидером партии парламентского большинства. Практически же страной правят не избранники народа, а чиновники, которые не выбирают, а подбирают. Коридоры власти, которым посвятил свою одноименную книгу писатель Чарльз Сноу, воплощают собой, разумеется, не всю 750-тысячную армию государственных служащих, а лишь ее элиту, лишь те 0,5%, что образуют так называемый административный класс, тесно сплоченную, замкнутую касту обладателей старых школьных галстуков. Эти 3 с лишним тысячи чиновников значат в механизме власти больше, чем 500 министров и 600 депутатов. Будучи заднескамеечником, депутат чувствует, что он бессилен перед мандаринами гражданской службы, что самые каверзные парламентские запросы не более чем булавочные уколы для этой многоглавой гидры. Министерский портфель представляется ему единственной предпосылкой обрести реальную власть. Однако те его коллеги, кому посчастливилось перебраться на переднюю правительственную скамью, вынуждены убедиться в иллюзорности обывательского мифа о том, будто чиновники советуют, а министры решают. Постоянный секретарь не только лучше оплачивается, чем его сменяющиеся шефы. Он больше знает и больше может. Он неизмеримо превосходит своего начальника компетентностью в отношении проблем и людей, ошибок прошлого и возможностей на будущее. Может ли министр, пришедший в департамент на 2-3 года, войти в курс дела так же глубоко, как постоянный секретарь? Ведь ему, как говорят в коридорах власти, приходится носить сразу три шляпы. Во-первых, возглавлять свое ведомство и в данном качестве представлять его перед общественностью, отвечать на парламентские запросы в Палате общин, во-вторых, выполнять депутатские обязанности, регулярно бывать в своем округе, встречаться и переписываться с избирателями. И, наконец, в-третьих, заслышав вечером звук парламентского звонка, мчаться в Вестминстерский дворец, чтобы вместе с другими членами своей партийной фракции слушаться главного кнута правительства. Если новый министр, не вдаваясь в суть дел, вздумает ознаменовать свой приход каким-то радикальным новшеством, постоянный секретарь почтительно, но твердо докажет, что часть предложенного уже делается, другая планируется, а все остальное практически неосуществимо. На Уайт-Холле шутят, что дело министра – держать ружье, а куда целиться и когда спускать курок – дело постоянного секретаря. Именно чиновники готовят решения, именно они притворяют их в жизнь. Уайт-Холл продолжает играть ту роль, для которой этот рычаг государственной машины был в свое время предназначен – роль тормоза социальных перемен. Но пришла пора, когда рычаг этот, на беду его создателя, стал тормозом, и в ином смысле, мешая стране и механизму власти в частности, прийти в соответствие с изменившейся реальностью. Если присмотреться внимательнее, становится очевидным, кто управляет страной. Это верхушка гражданской службы. Они делают вид, будто являются лишь старшими клерками администрации, смиренно и безымянно выполняющие приказы, проводящие в жизнь решения, принятые другими. Они действительно безымянны. Они не подотчетны общественности. Возможно, они вправду смиренны. Но так или иначе, они и есть наше правительство. Ибо сама система построена так, что именно они принимают решения по долгосрочным проблемам и определяют политику на будущее, даже если под документом стоит подпись политика, а на телевизионном экране появляется его улыбка. Возникает вопрос, если государством управляют чиновники, чем же тогда занимаются политические деятели? Подобную деятельность вряд ли можно назвать искусством управления, скорее искусством рекламы. Да, политики занимаются именно этим. Они служат рекламными агентами нашего подлинного скрытого правительства – чиновничества. Дэвид Фрост и Энтони Джей, Англия. «Англия с любовью», 1967 год. Пэл-мэл и Сент-Джеймс. Трехэтажный особняк на Пэл-мэл. Подъезд с цифрой 104 на высоком цоколе. Кроме номера дома, тщетно искать тут какую-либо другую надпись. Считается, что те, кому надо, и так знают, где расположен реформ-клуб, один из прославленных лондонских клубов, сосредоточенных на улицах Пэл-Мэл и Сент-Джеймс. Тот самый реформ-клуб, откуда начал и где закончил свое путешествие вокруг света за 80 дней, знакомый читателям Жюля Верна, английский джентльмен по имени Филиас Фог. Нажав бронзовую рукоятку, я потянул на себя резную дубовую дверь, переступил порог и оказался перед величавой фигурой швейцара со взглядом главы государства, принимающего верительные грамоты. Сэр, трудно описать словами сложную эмоциональную гамму, которая окрашивала это единственное слово. Была в нем и предупредительность, и подспудное высокомерие к постороннему, и та подчеркнутая учтивость, которая принята здесь обитателями высших сфер в общении с простыми смертными. Стараясь избежать суетливости, в которую порой впадаешь, когда приходится предъявлять водительские права инспектору ГАИ, я достал визитную карточку и как можно небрежнее произнес: «Меня ожидает мистер такой-то». С тем же выражением вежливой невозмутимости швейцар слегка наклонил голову. «Гардероб налево вниз, сэр, а мистер такой-то ждет вас в холле». Холл реформ-клуба – это поистине дворцовый зал, обрамленный двухъярусной колоннадой и перекрытый застекленным куполом. Мраморный мозаичный пол, темное золото коринфских колонн, обитые шелком стены. Архитектор Чарльз Берри, удачно воссоздавший традиции готики в своем проекте нынешнего Вестминстерского дворца, выстроил дом 104 на Пэл-Мэл в стиле палладио. Реформ-клуб был предназначен стать оплотом английских либералов. Именно здесь обсуждались планы политического противоборства, которые когда-то вели между собой за власть Виги и Тори. Именно здесь встречались со своими единомышленниками лидеры либеральной партии от Гладстона до Ллойд Джорджа. В холле слышится приглушенный гул голосов. Несколько десятков человек степенно переговариваются, держа в руках бокалы шерри. Что связывает их с именитыми вигами викторианской эпохи, чьи бюсты расставлены в нишах между колонн, чьи портреты развешаны на стенах? До сих пор каждый, вступивший в реформ-клуб, обязан торжественно заявить, что он, во-первых, поддерживает реформы 1832 года, и что, во-вторых, он не банкрот. В остальном же его членство практически не связано с партийной принадлежностью, хотя ревностный Тори, скорее всего, предпочтет Карлтон-клуб. Само слово «реформ-клуб» должно было воплощать идею бунта против консерватизма. Но до чего своеобразны эти английские бунтари-реформаторы? Членов клуба просят соблюдать правила о том, что дамы, являющиеся их гостями, не имеют доступа на галерею, гласит надпись на парадной лестнице. Проявив в 20 веке неслыханный для улиц Пэл-Мэл и Сент-Джеймс либерализм, реформ-клуб решился открыть для женщин двери этой обители поборников женского равноправия. Однако подобная уступка времени была сделана с оговорками. Женщины вправе находиться только в одной из гостиных и обедать лишь в отдаленном конце зала за последней парой колонн. За высокими окнами столовой зеленеет безукоризненно ухоженный газон. Великовозрастные официанты с бакенбардами вельмож XIX века разносят графинчики кларета. Что же касается самого обеда, то его подают женщины. Их первое появление здесь в качестве официанток в 1914 году было со стороны джентльменов демонстративной жертвой на алтарь патриотизма, пока шла Первая мировая война. То же самое вновь повторилось в 1939 году. Однако на сей раз женщины остались тут навсегда, уже как вынужденная жертва на алтарь экономии. Другую уступку времени олицетворяет собой электрическая кофеварка на галерее. Джентльмены сами наливают себе кофе, прежде чем идти дремать в библиотеку. Считается, что это лучшая клубная библиотека в Лондоне, полушепотом говорит мой спутник, оставляя меня наедине с книжными полками и старыми кожаными креслами. Пока он курит послеобеденную сигару где-то по соседству, с любопытством оглядываюсь по сторонам. «Тишина!» – возвещает плакат со стены. В библиотеке действительно царит молчание, нарушаемое лишь шелестом газетных страниц, вяканьем чашек о блюдца, да посапыванием дремлющих джентльменов. Самое зачитанное из всех книг на ближайших полках – это справочник о титулах. В нем можно прочесть, какую школу и какой колледж окончил лорд такой-то, в каком полку он служил, за кого вышли замуж его дочери. Такова стала быть изнанка английской щепетильности. Не решаясь задавать собеседникам личных вопросов, члены клуба вынуждены черпать сведения друг о друге из таких вот официальных справочников. Портреты на стенах, бюсты в нишах, дремлющие фигуры в глубоких креслах – все это неподвижное безмолвие словно переносит в музей восковых фигур, заставляет вспомнить услышанный от хозяина за столом старый каламбур. Клуб – это место, где можно молчать или дремать в компании интереснейших людей, платя за эту привилегию 100 фунтов стерлингов в год. Можно ли принимать эту шутку всерьез? Почему столь живучи лондонские клубы? Каким целям они служат? В последнее время много говорят и пишут о закате этих джентльменских святилищ, о том, что для них наступили трудные времена. Действительно, из 120 клубов, процветающих в британской столице, до Второй мировой войны, до наших дней дожили лишь около 40. Остальные либо вовсе прекратили свое существование, либо слились с другими. Содержать помещения, нанимать рабочую силу становится все труднее, а повышать членские взносы значит терять клиентуру, что в свою очередь ведет к новому увеличению взносов и новым потерям. Как выразился один из менеджеров на Pall Mall, клубам в наши дни приходится тратить больше, а джентльмены стараются тратить меньше. Дело не только в том, что джентльмен XIX века был более свободен в средствах. Сам его день складывался иначе и во времени, и в пространстве. Чаще всего он жил в непосредственной близости от Pall Mall и Сент-Джеймс, так что клуб служил ему вторым домом. Ныне же, когда состоятельные люди переселились в предместья подальше от тесноты, шума и копоти большого города, мало кому охота оставаться в центре города после рабочего дня. Потомки былых завсегдатаев клубных гостиных, бильярдных и курительных комнат разъезжаются по домам, к своим семьям, палисадникам и телевизорам. Так что обычай коротать вечера на Pall Mall или Сент-Джеймс поддерживают теперь разве что провинциалы, приезжающие по делам в Лондон. Клубы представляют своим членам комнаты для ночлега по гораздо более умеренным ценам, чем в гостиницах. Да мужья, дожидающиеся развода. Однако, даже если разговоры о закате лондонских клубов не лишены оснований, вряд ли можно утверждать, что дни их сочтены. Ибо любой из особняков на Pall Mall и Сент-Джеймс – это не просто место, где можно молчать в компании людей, объединенных общностью интересов. При всех переменах послевоенных лет клубы сохранили свою главную функцию – быть местом, где стыкуются, более того, исподволь приводятся к общему знаменателю интересы различных кругов, составляющих верхушку британского общества. Британия, подчеркивает английский публицист Клайв Ирвинг, управляется через разветвленную сеть личных контактов и связей, самую скрытую систему правления в западном мире. Британцы изобрели джентльменский клуб, и различные вариации клубных принципов являются неотъемлемой чертой потайного механизма власти. то время как более разительные атрибуты классовой системы исчезли, клуб попросту перенес их в подполье. Вряд ли можно придумать более благовидное прикрытие для дискриминации, более удобную форму для отсеивания элиты общества, чем лондонские клубы, каждый из которых вправе сам определять условия для членства в нем. Между особняками на улицах Пэл-Мэл и Сент-Джеймс существует негласная, но строгая градация. Каждая ступень этой лестницы имеет как бы свое решето, которое отсеивает все более и более узкий круг избранных. Того, кто удостоен членства в наиболее старых и почитаемых клубах, Уайтс, 1693 год, Будлс, 1762 или Брукс, 1764, охотно примут в Веттениум, 1829 год, Карлтон, 1832, Реформ, 1836. Словом, в любой из трех дюжин других клубах. Перемещение же снизу вверх куда труднее. Меняется решето, меняется и калибр личностей, общающихся под одной крышей, а стало быть, кругозор их интересов, масштабность проблем, которые они обсуждают. Термин «establishment», трактуемый ныне как устои власти, как совокупность очевидных рычагов и скрытых пружин механизма управления, вошел в политический лексикон Лондона сравнительно недавно. Прежде в течение четырех веков после того, как Генрих VIII в 1534 году порвал с римским папой, под истеблишментом понималась англиканская государственная церковь, тогда как тех, кто не желал примыкать к ней, именовали диссидентами. Правящие круги Великобритании – понятие отнюдь неоднозначное. Тут родовые кланы старой земельной аристократии и тесно связанная с ними чиновничья элита. Тут финансовая олигархия и большой бизнес. Тут профессиональные политики и газетные магнаты. Всех их, разумеется, сближает общая классовая корысть. Но у каждой из таких групп могут быть и свои частные интересы. Свои отнюдь не во всем совпадающие взгляды на проблемы дня – свой подход к ним. Британский истеблишмент основан на принципе разделения труда. При сложном переплетении приводов власти они освобождены от жесткого взаимоподчинения, и каждый из них в своей сфере в значительной степени автономен. Общая политическая линия правящих кругов – это как бы равноденствующая, которая вырисовывается из подчас несовпадающих интересов различных полюсов власти на основе взаимных компромиссов. Этот процесс выявления политики складывается в основном из частных рекомендаций, отнюдь не имеющих обязательной силы, но в конечном счете весьма результативных. Обедая в клубе с редакторами двух воскресных газет и директором телевизионной компании, управляющий англиканским банком может посетовать, что легкомысленная сенсационность, которой пресса расписывает очередной приступ валютной лихорадки, наносит большой урон финансовым интересам Британии. Это, разумеется, не директива, а лишь частное мнение. Оно вряд ли разом изменит тон комментариев, но, по всей вероятности, приведет к постепенному перемещению акцентов. «Люди часто забывают, — говорит лорд Чандос, — что за словом «establishment» кроется гигантский обмен информацией. К примеру, кто-то подходит ко мне в клубе и говорит, «Как насчет назначения такого-то председателем того-то?» А я отвечаю, «Пожалуй». «Спасибо, старина, — кивнет он, — это все, что я хотел узнать». Хотя на Пэл-Мэл и Сент-Джеймс вроде бы и не полагается говорить о делах, именно в таких мимолетно брошенных фразах Подчас предрешаются многие политические и деловые вопросы, обговариваются важные назначения и перемещения. Нет ничего, что не могло бы быть решено в течение часа за бокалом шерри в клубе «Уайтс», говорят в британских коридорах власти. Как удобный и отлаженный канал для сведения многих точек зрения, из которых вырисовывается некое равноденствующее, клубы играют весьма значительную, хотя и не поддающуюся точному учету роль в политической системе Великобритании. В неофициальной, но надежно огражденной от посторонней атмосферы клубных гостиных, среди потертых кожаных кресел и старинных портретов, вступают в соприкосновение друг с другом разнородные силы, образующие сложную молекулу истеблишмента. Именно в клубах, вплоть до главного из них – палаты лордов, аристократы общаются с банкирами, промышленники с министрами, владельцы газет с парламентариями. Разумеется, подобные контакты происходят и в других местах, но клубы представляют для этого самый удобный, проверенный традиционный канал. Где бы ни принимались окончательные решения, они чаще всего предварительно обговариваются, согласовываются и шлифуются именно здесь. Вот почему Пэл-Мэл и Сент-Джеймс служат британской политической системе столь же нарицательными понятиями, как Вестминстер и Уайтхолл, как Сити и Флит-стрит. В стране, которая считается образцом демократии, бразды правления находятся отнюдь не в руках людей, избранных для этого. Власть парламента неуклонно размывается. Подлинная власть находится вне его, в руках других сил, которые пронизывают своим влиянием всю страну, но как бы не имеют определенной формы. Их взаимодействие является загадкой. Они сливаются, разделяются и снова сливаются. Единственно связанным звеном этих контактов служат аристократические клубы «Этениум», «Карлтон», «Брукс», «Уайтс» на улице Пэл-Мэл и Сент-Джеймс. Именно там расположен пульт управления, от которого исходят сигналы. Клайв Ирвинг, Англия. Подлинный брит. 1974 год. В клубах на обедах при свечах завершает полный оборот спираль разделения труда в управлении Британией. Здесь вновь синтезируется то, что расходится по отдельным каналам власти, решенное у Уайтсе, подтвержденное в зале заседания кабинета в особняке на Даунинг-стрит, одобренное Вестминстером и исполненное Уайтхоллом, снова возвращается потом в Эстеблишмент-Сити, в клубы, в виде новых проблем, снова обговаривается и принимает форму политического курса. Разумеется, все это происходит совсем не так примитивно и гладко, как то выглядит на схеме. Схемы общественных отношений вообще очень примитивны и приблизительны. Единым и монолитным классом власть предвещающие выступают только в борьбе против другого класса, класса рабочих. Внутри же интересы группировок различны и часто противоречивы, и процесс их согласования – это процесс выявления каких-то общеприемлемых для этих группировок компромиссов. А он извилист и сложен, и прихотлив, и как русло реки на почти плоской равнине, которая круто петляет и возвращается назад, оставляет с годами на своем пути старицы, мелеющие и зарастающие осокой, но иногда вдруг снова на какой-то отрезок, становящиеся основным руслом и снова набирающие силу. В. Осипов, СССР. Британия, 60-е годы. 1967 год. Флит-стрит и Скотланд-Ярд. Флит-стрит – это не просто название лондонской улицы, которая идет от цитадели британского капитала Сити в западную часть столицы – где расположены центры политической власти Вестминстер и Уайтхолл. Когда упоминают Флит-стрит, имеют в виду большую прессу Британии, хотя многие ведущие газеты давно уже перекочевали оттуда, кто на улицу Грейс-Инн, кто на южный берег Темзы. Англичане – заядлые любители читать газеты. Без них они не могут прожить и дня, а уж тем более воскресенье. По тиражам на душу населения Британия занимает одно из первых мест в мире, наряду с СССР и Японией. Флит-стрит, стало быть, олицетворяет важную сторону британской действительности. Раскроем официальный справочник. «Британская пресса», – говорится в нем, – апеллирует к разнообразным политическим взглядам, разным уровням образования, широкому кругу интересов. В стране выходит свыше 130 ежедневных и воскресных газет, владение которыми сосредоточено в руках сравнительно небольшого числа крупных издательских групп. Издание газет традиционно было в Англии делом семейным. Томпсоны, к примеру, выпускали «Таймс», Бивербруки, Daily Mail, Астеры, Observer. За последние десятилетия у многих газет не только сменились хозяева. Современные бароны Флит-стрит перестали быть исключительно или даже преимущественно газетными магнатами. Теперь каждый из них чаще всего крупный монополист, который контролирует обширную империю, охватывающую не только издательское дело, но и бумажную промышленность, телевидение, радио, электронику, а также области, вовсе не связанные со средствами массовой информации. Некоторые владельцы утверждают, будто они не вмешиваются в редакционные дела, но если именно они назначают и смещают редакторов, подбирая, разумеется, именно таких людей, которые разделяют их политические взгляды, то это означает, что решающее слово в направлении газеты в конечном счете принадлежит им. Владелец Daily Express и Sunday Express Виктор Мэтьюс выразился на сей счет вполне недвусмысленно. «Редакторы, — сказал он, — имеют полную свободу, пока они согласны с намеченным мною политическим курсом». Предшественник Мэтьюза, лорд Бивербрук, говорил в свое время: «Я издаю газету исключительно ради пропаганды и ни для чего больше». Его конкурент, лорд Томпсон, предпочел сделать упор на другом. «Деньги мне нужны, чтобы скупать еще больше газет, а новые газеты нужны для того, чтобы делать еще больше денег». Откровения баронов Флит-стрит вряд ли следует считать противоречивыми. Они скорее дополняют друг друга, ведь газетные магнаты заинтересованы как в том, чтобы делать деньги, так и в том, чтобы пропагандировать социальный строй, который открывает им возможности для этого. Пресса стала большим бизнесом, и жизнеспособность той или иной газеты определяется не ее заслугами перед обществом, не ее популярностью у читателей, а корыстными интересами, балансом прибыли и убытков частной компании, которая не подотчетна никому, кроме себя самой. На Флит-стрит умышленно созданы условия, при которых любой орган печати способен существовать лишь при финансовой поддержке монополии. Поскольку продажная цена британских газет не покрывает расходов на их выпуск, они фактически содержатся на деньги поставщиков рекламы. Тем самым к первичной зависимости от владельцев добавляется еще и вторичная зависимость от рекламодателей. В теории никому не возбраняется начать издавать газету, но наглядным примером того, как это выглядит на практике, может служить плачевная судьба газеты Scottish Daily News. Основана она была после того, как коллектив одной издававшейся в Глазго газеты отказался подчиниться решению владельцев о ее закрытии. журналисты и печатники решили создать рабочий кооператив, чтобы выпускать новую газету, которая была бы посвящена прежде всего проблемам в Шотландии. Труженики Глазго встретили первые шаги Scottish Daily News с ликованием, но столь необычно родившаяся газета вскоре же попала в тиски финансовых трудностей. Крупные фирмы не желали помещать в ней рекламу. И вот, просуществовав всего полгода, газета перестала выходить. Судьба ее вновь показала, чего стоит разглагольствование о независимости прессы в условиях всевластия монополии. Поистине героическим подвигом пристает на этом фоне издание газеты «Morning Star». Она с полным правом именует себя единственной британской газетой, которая принадлежит ее читателям. Боевая трибуна британских коммунистов «Morning Star» вместе с тем остается для всего рабочего и демократического движения страны единственной ежедневной газетой, которая оперативно откликается на текущие политические, экономические и социальные проблемы с позиции интересов трудящихся. Но какой нелегкой ценой это дается? Если бы не самоотверженность тех, кто почти безвозмездно трудится над каждым номером, если бы не сборы пожертвований, которые газета то и дело вынуждена устраивать, чтобы сводить концы с концами, голос Morning Star не мог бы звучать наперекор всем трудностям. Тот, кто контролирует господствующие позиции в экономике и финансах Британии, тот держит в своих руках и контроль над средствами массовой информации, прессой, телевидением, радио, книгоиздательством, кинематографией. Трудящиеся члены профсоюзов не могут рассчитывать, что такое положение вещей будет служить их интересам, тем более содействовать приходу к власти подлинно широкого демократического движения народных масс. Вот почему средства массовой информации в Британии являются на 100% антисоциалистическими и прокапиталистическими, пишет лорд Бриггеншоу, в прошлом печатник, который стал видным профсоюзным деятелем и даже был возведен в пэры. Право собственности на газеты, телекомпании и радиостанции, разумеется, только видимая верхушка айсберга, лишь часть тайных струн, которыми клавиатура Флит-стрит соединена с британским истеблишментом. Но хотя многие другие подспутные пружины скрыты от посторонних взоров, конечный результат налицо. Прикажущиеся на первый взгляд разноголосицы Флит-стрит представляет собой слаженный оркестр, где каждый исполняет свою партию и лишь интерпретирует на свой лад некий общий лейтмотив. Когда живешь в Лондоне, изо дня в день читаешь местные газеты и смотришь телепередачи, поражаешься, во-первых, тому, как насыщен антисоветизмом поток, хлещущий на английского обывателя по каналам массовой информации. И, во-вторых, тому, как тщательно координируется эта непрерывная череда антисоветских кампаний, как четко приурочивается каждая из них к определенному моменту. Кто же дирижирует этим оркестром? Кто и как приводит в движение механизм, предназначенный манипулировать общественным мнением? Тщетно искать ответ в беседах с теми, кто заправляет в Лондоне прессой и эфиром. С видом оскорбленной невинности они изобразят изумление самой постановкой вопроса и примутся снисходительно назидательным тоном пояснять, что британская пресса потому, мол, и именует себя свободной, что каждый журналист волен писать, что ему вздумается, и каждая газета знать не знает никаких рекомендаций со стороны. Легенду об оркестре без дирижера так умело внедряют в сознание масс, что британский обыватель зачастую верит ей. Лишь изредка погоня за сенсациями проливает свет на верхушку айсберга, большая часть которого по-прежнему остается невидимой. Так произошло в частности, когда газеты «Guardian» и «Observer» приподняли завесу тайны, которая окружала 12-этажное здание на берегу Темзы с невинной надписью у подъезда «Информационно-исследовательский департамент». Оказалось, что на протяжении послевоенных десятилетий антисоветская и антикоммунистическая пропаганда на Британских островах не только планировалась и координировалась из единого центра, но и в значительной части субсидировалась им за счет государственной казны. Вскоре же после победы над гитлеровским фашизмом явствует из этих публикаций, лейбористское правительство Этли решило развернуть пропагандистское наступление против СССР, чтобы, во-первых, развеять иллюзии насчет советского строя среди британской общественности, а во-вторых, дискредитировать социализм в глазах развивающихся стран. По предложению тогдашнего заместителя министра иностранных дел Мэхью, для руководства антисоветской пропагандой в январе 1948 года был создан секретный отдел МИДа, получивший название «Информационно-исследовательский департамент ИИД». Этот штаб идеологических диверсий скрывал свою подлинную роль даже от собственных клиентов. Вся его деятельность оплачивалась из тайных фондов и оставалась неведомой для парламента. Помимо выпуска антисоветской и антикоммунистической литературы, департамент снабжал направленными пропагандистскими материалами так называемых советологов. Эти разработки рассылались избранному кругу лондонских журналов, причем не на служебные, а на домашние адреса, как бы на личной доверительной основе, без права ссылаться на источник. Роль средств массовой информации в идеологической обработке обывателя тщательно маскируется. На Флит-стрит, да и вообще в высоком лондонском кругу, избегают говорить об идеологии. Ее стараются изобразить понятием чужеродным, несвойственным английской натуре. Идеология, мол, потворствует предвзятости и препятствует объективности. Господствующие классы не хотят открыто признавать, что эти идеи денно и ночно проповедуют пресса и телевидение, церковь и школа, что такие излюбленные на Флит-стрит понятия, как британское сознание, политическая культура, духовные ценности, отнюдь не являются бесклассовыми категориями, а олицетворяют взгляды правящей верхушки. На берегах Темзы признают за идеологией роль острого оружия, однако хотят, чтобы оружие это оставалось тайным, незаметным для народа. Как и сама страна, британские газеты придерживаются классовых различий. Вы есть то, что вы читаете. Наверху читают «Таймс» или, при склонности мыслить социальными категориями, «Гардиан». Буржуазия читает «Дейли Телеграф», которая, как и ее подписчики, занимается наивным лицемерием, скрывая под сдержанной внешностью пристальный интерес к пикантным придворным подробностям. Простонародье берет или «Дейли Миррор», или «Сан» – неприглядное творение австрийца Руперта Мердока. Где-то посередине, вдоль нечетких рубежей мелкой буржуазии, дрейфует «Дейли Мэйлс» и «Дейли Экспресс», самая беззастенчивая российская газета в Британии. Действительно, серьезный журнализм появляется лишь по воскресеньям в Observer, Sunday Times и иногда и Sunday Telegraph. Разнокалиберная артиллерия Флит-стрит производит не столько выстрелы, сколько хныканье. Ей не по плечу мериться силами с засекретившимся правительством. Там, где больше всего требуется зоркость, британские редакторы слепы. Они все еще держат своих репортеров там, где должна быть власть – в Вестминстере, а не там, где она есть в Уайт-Холле. Это лишь на пару кварталов дальше, но порой равнозначно тысячам миль. Клайв Ирвинг, Англия. Подлинный брит. 1974 год. Средства массовой информации сосредоточены в руках людей, которые разделяют взгляды правящего класса. В результате способность британской печати действительно ставить под вопрос, разоблачать слова и дела тех, кто занимает руководящие посты, более ограничена, чем в Америке, причем не только политической и юридической цензурой, сколько самоцензурой, порожденной общностью взглядов и представлений. Поэтому британская правящая элита может действовать в условиях секретности, не подвергаясь непрошенным вторжениям и обмениваясь информацией лишь с другими избранными членами узкого и доверенного круга. Дэниел Сноумен, Англия, лобызающиеся кузины, сравнительная интерпретация британской и американской культур, 1977 год. На пути от Виндзорского замка ко дворцу Хэмптон-Корт экскурсионные автобусы обычно сворачивают к Темзе, чтобы иностранные туристы смогли увидеть луг, где в 1215 году 18 баронов заставили короля Иоанна скрепить своей печатью Великую Хартию Вольностей, самую магна-карту, от которой, как говорится в здешних путеводителях, ведет свою родословную британская демократия. Гиды не преминут подчеркнуть, что именно из магна-карты, как дуб из желудя, выросли свобода личности, неприкосновенность частной жизни, терпимость к инакомыслию. Возле конной статуи Карла I на Трафальгарской площади гиды напоминают о назидательной судьбе этого короля, который был обезглавлен за то, что, вопреки Великой Хартии Вольностей, своевольничал с парламентом. Иностранцам расскажут, что и сама Трафальгарская площадь служит как бы олицетворением британской демократии, ибо здесь вправе проводить свои митинги, заручившись разрешением полиции, представители любых политических течений. Впору спросить экскурсовода, с какой же целью на крышах зданий, обрамляющих этот оазис свободомыслия, установлены полицейские телекамеры, и как совместить свободу личности, неприкосновенность частной жизни, политическую терпимость с негласной слежкой, подслушиванием телефонных разговоров, составлением черных списков неблагонадежных элементов, на основе которых люди подвергаются репрессиям не только в своей общественной, но и в трудовой деятельности. О магна-карте средний англичанин знает куда больше, чем о мультикартотеке, где на него заведено досье, в котором непрошенные биографы тайно заносят факты о его взглядах и поведении. Наивная уверенность обывателя в том, что родина парламентаризма не может иметь ничего общего с полицейским государством, немаловажное завоевание британских правящих кругов. Разветвленный аппарат слежки и подавления тщательно скрыт от посторонних глаз. Лишь иногда на поверхность случайно всплывают отдельные факты о его деятельности. Среди предприятий, входящих в государственный металлургический концерн British Steel, есть фирма по производству арматуры, расположенная в юго-восточном предместье Лондона близ Гринвича. Администрация фабрики уволила 6 профсоюзных активистов, а когда коллектив ответил стачкой протеста, попыталась вовсе закрыть предприятие. Чтобы не допустить этого, забастовщики оккупировали фабрику. Вот тут-то в руки рабочих и попала секретная переписка, которую наниматели не успели как следует припрятать. Бумаги эти документально свидетельствуют, что за многими тружениками фабрики ведется негласная слежка, что частная служба контрразведки, созданная большим бизнесом под вывеской экономической лиги, снабжает администрацию данными о неблагонадежных лицах, и то, что уволенные активисты местного трейд-юниона попали в эти черные списки за участие в политических демонстрациях и распространении агитационной литературы. Забастовщики другого лондонского профсоюза обнаружили секретный циркуляр, адресованный местным отделением их фирмы. В нем черным по белому сказано: прежде чем нанимать нового сотрудника, позвоните по телефону 681-7346 и назовите код 555. После этого сообщите полное имя проверяемого, его адрес, дату рождения и номер удостоверения о государственном страховании. Название же нашей фирмы упоминать не следует. Данная инструкция является конфиденциальной, просьба хранить ее в безопасном месте. Газета «Гардиан» воспользовалась этим телефоном, заручившись согласием 8 профсоюзных деятелей, 2 коммунистов и 6 лейбористов, назвать их имена. 5 человек из 8, в том числе оба члена коммунистической партии, оказались в черных списках. Что же представляет собой экономическая лига, формально аттестующая себя как организация по распространению экономических знаний с целью защиты свободного предпринимательства? «Крестовый поход за капитализм» – так в свое время именовали учредители экономической лиги, свое детище, проявившееся на свет вскоре же после Октябрьской революции в России. В 1919 году адмирал Реджинальд Холл, бывший шеф военно-морской разведки, в ту пору наиболее компетентного и влиятельного органа британских спецслужб, собрал в Лондоне ведущих предпринимателей, владельцы шахт, металлургических и машиностроительных заводов, железных дорог и судоверфей с благословения финансовых тузов Сити, договорились создать на паях организацию, предназначенную пресекать политическое вмешательство в промышленность. Так родилась частная контрразведка большого бизнеса, существующая поныне под вывеской экономической лиги. Изучая печатные издания трейд-юнионов и демократических организаций, засыпая агентов на их собрания, обобщая информацию, поступающую от предпринимателей и правых профсоюзных боссов, Лига накопила обширные материалы о политически неблагонадежных элементах. Как и другие подобные ей организации большого бизнеса, экономическая Лига функционирует в тесном взаимодействии с государственными органами подавления. Английскому обывателю, загипнотизированному шелестом Магна-Карты, подчас трудно свести воедино отдельные разрозненные свидетельства этого просочившегося в печать материала. Как-то в прессе промелькнуло сообщение о том, что служба контрразведки Ми-5 при содействии особого отдела Скотланд-Ярда регулярно представляет правительству доклады о деятельности руководителей британского конгресса трейд-юнионов. По словам депутата парламента Робина Кука, в особом отделе Скотланд-Ярда заведены дела на 3 с лишним миллиона политически неблагонадежных лиц. Подобные факты объясняют интерес читателей книги прогрессивного журналиста Тони Баньяна «Политическая полиция в Британии». Уже само ее заглавие развенчивает идеал, о котором веками мечтательно вздыхали либеральные интеллигенты Европы, образ колыбели демократии, где, как пример терпимости к вольнодумству, заморским туристам демонстрируют уголок ораторов в Гайд-парке. В книге приводится обширный фактический материал о роли полиции в британской политической жизни, о расширении ее сотрудничества с армией и разведывательными службами. Хотя деятельность этих органов обычно рассматривается изолированно, они представляют собой взаимосвязанные части единого механизма, подчеркивает автор. Британское государство, напоминает Тони Баньян, издавна применяет уголовное законодательство против политической оппозиции. Инакомыслящих можно обвинить в подстрекательстве к мятежу, попытка вызвать недовольство, внушать ненависть или неуважение к правительству или конституции, посеять рознь и вражду между различными группами подданных Ее Величества, или в преступном заговоре по закону 1875 года, как это было сделано со строителем Деннисом Уорнером, который 3 года просидел в тюрьме за организацию летучих пикетов. В случае беспорядков, говорится в книге, правительство может ввести в действие закон 1920 года о чрезвычайных полномочиях. Он предусматривает разделение страны на округа, вся полнота власти в которых перейдет тройкам в составе гражданского комиссара, начальника полиции и командующего войсками. Созданный в середине 70-х годов Комитет национальной безопасности, куда входят представители вооруженных сил, разведывательных служб, полиции, ключевых хозяйственных ведомств, занимается подготовкой автономных систем энергоснабжения, планами использования войск для содействия полиции, а также для того, чтобы предотвратить паралич наиболее важных звеньев промышленности и транспорта в случае всеобщей забастовки. Тут впору напомнить о другой книге, очень близкой по теме исследования Тони Баньяна хотя и написаны с диаметрально противоположных позиций. О книге генерала Фрэнка Китсона «Кулак из пяти». Участник карательных операций в колониях рассказывает о своем опыте в Кении, Малайе, Омане и на Кипре. А в пятом разделе книги, который как большой палец зажимает в кулак первые четыре, обобщает свои взгляды относительно борьбы против подрывной и повстанческой деятельности. В этой борьбе, считает Китсон, лучше знать хотя бы немногое о многих, чем многое о немногих. Благодаря современной компьютерной технике накопление самых обыденных фактов позволяет судить о характере поведения сотен тысяч людей. Для успешного поведения антиповстанческой кампании правительство должно прежде всего создать для нее прочную основу, заключает генерал. Под этим имеется в виду механизм для руководства такой кампании на всех уровнях. Средства, которые не дали бы повстанцам выиграть бой за умы людей. Эффективный разведывательный аппарат и, наконец, судебная система, отвечающая нуждам момента. Каждый, кто прочел книгу Баньяна, пишет еженедельник Трибьюн, должен будет признать, что если Британия еще не полицейское государство, то механизм для этого уже создан и может быть приведен в действие в любой день. Как ни парадоксально, та же оценка целиком может быть отнесена и к книге генерала Китсона. Обе они, в одном случае по воле, в другом против воли автора, пробили брешь в покрытом позолотой традиции и пылью веков либеральном фасаде Великобритании. Они показали, что на родине магна-карты плодятся мультикартотеки, и что весь арсенал средств подавления, который вчера использовался к востоку от Суэца, завтра при необходимости может быть применен на берегах Темзы. Итак, каждый рычаг в британском истеблишменте предназначен для определенной роли. Для убеждения, для того, чтобы не дать инакомыслящим выиграть бой за умы людей. Существует Флит-стрит. А для тех, на кого не действует гипноз средств массовой информации, припасены средства принуждения в лице Скотланд-Ярда с его разведывательными и карательными службами. Исключение из правил. Запах сена и запах водорослей, мычание коров и крики чаек, узкие, извилистые, непривычно пустынные дороги. Вместо чадящих грузовиков только повозки с молочными бидонами да гурты скота. И каждый встреченный приветливо машет кепкой. Чувствуется, что увидеть человека в этих местах – радостное событие. Западная окраина Европы встречается тут с Атлантикой. Это Ирландия, где чувствуешь себя после Англии в совершенно другом мире, где даже само время течет по-иному. В отличие от умеренности и упорядоченности английской природы, все вокруг изобилует чрезмерностями – и в то же время хранить в себе какую-то доисторическую первозданность. Если не считать море и небо, в портрете Ирландии преобладают две краски. Свежесть травы спорит с сединой камня. Даже изгороди из серых камней, разделяющие пастбище на склонах, кажутся такими же неподдельно древними, как развалины средневековых крепостей и сторожевых башен. Ирландская природа поражает тем, что до ныне выглядит почти такой же нетронутой и необитаемой, как в те далекие века, когда последователи святого Патрика строили монастыри и воздвигали на взгорьях каменные кельтские кресты. И в этом безлюдии, как и в том, что лишь в отдаленных селениях Атлантического побережья сохранил свои последние корни местный язык, отражена трагическая судьба ирландского народа. Ирландия была для Англии не только близким соседом, но и серьезным соперником. Накануне промышленной революции, когда население Великобритании составляло 13 миллионов человек, в Ирландии оно приближалось к 10 миллионам. Попросту не укладывается в голове, что лишь за два столетия соотношение это могло измениться столь разительно. 56 миллионов в Соединенном Королевстве и только 3 миллиона в Ирландской Республике. Даже если добавить к ним 1,5 миллиона жителей Северной Ирландии, получается, что если население Великобритании выросло вчетверо, на Зеленом острове оно за это время сократилось более чем вдвое. Пожалуй, лишь народ Конго понес столь тяжелый урон от колониального ига, утверждает прогрессивная публицистка Бетти Синклер. Если бы не драконовская политика порабощения, население Ирландии, по ее словам, составляло бы ныне около 34 миллионов человек, а может быть и больше, учитывая высокую рождаемость в этой стране. Для поездки по Зеленому острову я избрал тот самый маршрут, о котором Энгельс рассказывает в письме Марксу в 1856 году. Наше путешествие по Ирландии началось с Дублина, откуда мы направились в Голуэй на западном побережье, затем на 20 миль к северу вглубь страны, потом в Лимерик вниз по Шаниону в Тарберт, Трейлин, Киларни и обратно в Дублин. В общем, в самой стране проехали около 450-500 английских миль и видели таким образом около 2/3 всей страны. Ирландию можно считать первой английской колонией, и притом колонией, которая вследствие своей близости к метрополии управляется еще непосредственно по старому методу, и уже здесь видно, что так называемая свобода английских граждан покоится на угнетении колоний. Вся история англо-ирландских отношений подтверждает эти слова Энгельса. Примечательно, что начало заморским завоеванием будущей Британской империи было положено как раз в пору пребывания на Ватиканском престоле первого и единственного за всю историю англичанина папы Адриана IV. Именно с его благословения Генрих II Плантагенет снарядил в 1171 году 400 кораблей и вторгся на Зеленый остров. В том, что мечи рыцарей-крестоносцев разили христиан, папа не усматривал греха. В Западной Европе только Ирландская католическая церковь была тогда независимой от Рима. Так что найти повод для кровопускания было нетрудно. По заказу Адриана IV и Генриха II угодливый богослов Гералдус Камбренсис состряпал историю завоевания Ирландии. Он изобразил ее жителей дикарями и язычниками, которые лишь притворялись христианами, людьми коварными и невежественными, необузданными и суеверными. Сие писание стало на последующие века некой индульгенцией для палачей Ирландии, создало стереотип предубеждений, нужный колонизаторам для оправдания своих действий. Стереотип оказался универсальным. Он одинаково исправно служил и завоевателям-католикам, ссылавшимся на волю папы, и тем воинствующим протестантам, которые усматривали потом в любом выступлении против английского ига длинную руку Рима.